княгине А. Ю. Оболенской. Итак, еще нам суждено дорогой жизни повстречаться и с милым прошлым заодно воспоминанье повидаться. Неволею, внимая вам, к давно утраченным годам я улетал воображением. Душа была пробуждена, ей нежданным привидением минувшей жизни старина в красе минувшей показалась. И вам, и мне в те времена, когда лишь только разгоралась деница младости для нас, одна прекрасная на час веселой гостьей нам являлась. Ее живая красота, пленительная, как мечта, души, согретой упованием, в моей душе с воспоминанием всего любимого слита. Как сон воздушный мне предстала, на утре дней моих она, и вместе с утром дней пропала воздушной прелестью сна. Но от всего, что после было, что невозвратно истребило стремление невозвратных лет, ее, как лучший жизни цвет, воспоминание отделило, идя назначенным путем, с утехой тайной видит странник, как звездочка, зари посланник играет в небе голубом, пророчествуя день желанный. Каков бы ни был день потом, холодный, бурный или туманный, но он о звездочке своей с любовью вспомнит и в ненастье. Нашлось или нет земное счастье, но милое б минувших дней, на ясном утре упования нас веселившая звезда, милейшим будет завсегда сокровищем воспоминания. 1820 год.